Пусть ты отвергаешь меня, пусть ненавидишь. Я люблю тебя, люблю наперекор тебе. Ты должна простить меня. Так видит жестокий закон бунта. Закон столь же священный, как и закон любви. И я, может быть, любил бы тебя меньше, если бы ты не умела следовать ему. Она не упускала из рук головы сына и чувствовала, как у него бьется на висках жилка. А он сидел, затаив дыхание. Потом они оба отодвинулись, избегая глядеть друг на друга. Марк сдавленным голосом прошептал. «Мне страшно, я не готов», — Анетта сказала. «Мой бедный мальчик, а я, думаешь, готова?» Готовность всегда приходила ко мне лишь после того, как завязывался бой. Зато резервы у меня всегда были, передаю их тебе. Марк в тон ей ответил. «Они пугают меня, пожалуй, не меньше противника». Анетта рассмеялась. «Мой дорогой мальчик, прости меня». Марк, собираясь уходить, встал, уже на пороге он обернулся. «И ты, мама, можешь любить жизнь? Это чудовище?» «Бывают прекрасные чудовища», — ответила Анетта. Марк шутил. «Вроде тебя. Я из-за их породы. И не стыжусь этого. Постарайся и ты не стыдиться. Лишь бы тебе никогда не пришлось краснеть за меня». «А с чего мне краснеть за тебя? Ты мое творение, значит, мне за все и быть в ответе. Я не отрекусь от своей подписи, как бы ни был велик счет в настоящем и будущем. Даже от мерзости не отречешься. Навоз тоже нужен. Но ведь это цинизм. Каково быть сыном такой матери?» «С притворным ханжеством», — сказал Марк. «И потом, это не твои слова. Ты обкрадываешь Лабиша?» «Я хоть не обокрала бы Рабле, да только не решаюсь смущать моего скромника». «Видали?» — обиженно воскликнул Марк. «Ты что же, воображаешь, что меня пугают слова и действия? А как же? Есть тебе противна жизнь». «Я сам себе противен. Уж это мое право». «Напрасно так думаешь. Перекопай свое поле. Пусть все пойдет на его удобрение. И навоз, и даже черви, и личинки майского жука. Покрепче налегай на лопату, как голый человек на книгах старика Лемера. Перекопай свое поле и не забудь о Басином поле». «На этот счет, милостивые государыни, — сказал Марк, — меня поучать не надо». Мать и сын расхохотались. Спускаясь по лестнице, Марк подумал: «Если бы Ася была такая!» Ася была ближе к Анетте, чем предполагал Марк. Ближе, чем к Марку. Все женщины — белые, черные, желтые, зеленые — связаны между собой условными знаками тайного сообщества. Если они предпочитают их не замечать, то потому лишь, что в 5 случаях из 10 встречаются как соперницы. Каждый хочет отбить у другой мужчину, даже не любя его. Это инстинкт, перед которым способны устоять лишь лучшие, но и лучшим он знаком. Ася с первых же дней почувствовала, куда яснее Марка, какую власть имеет над ним Анетта, и, естественно, прежде всего поставила себе целью отнять его матери, хотя обе считали себя союзницами и даже искренне друг друга любили, и инстинктно шептывал каждый: «Он мой». Разница между ними заключалась в том, что Анетта, когда это доходило до ее сознания, старалась довольно, правда, вяло подавить в себе инстинкт, тогда как Ася сознательно добавляла к инстинкту еще и безмерный эгоизм, нежелание делить любимого. И потому, когда любовь молодой четы подверглась тяжелому испытанию, прозорливость Анетты мало чем могла помочь. Да, и как знать, не было ли доли вероломства, пусть даже неосознанного, в грубой беспощадности, с какой Анетта срывала все покровы женского сердца, открывая сыну грозившую ему опасность. Ася, по крайней мере, сочла бы это предательством. Женщина, которая выдает мужчине тайны любящего женского сердца, изменяет своему роду и племени. Каждый из них когда-нибудь да предаст другую, но ни одна женщина не прощает этого другой. Между молодыми уже начались дни охлаждения. Однако Ася ни за что не уступила бы и дюйма завоеванную Анетты территории. Нет, наоборот. Чем громче в ней говорили налетавшие вихрем сомнения, тем судорожнее она цепляла за свою собственность. «Зачем тебе жить, отгородившись от всего стеной?» Младенец, которого носила в своем чреве Ася, был тоже частью ее завоеваний. Невинный младенец. А она разве в чем-нибудь повинна? Он и она оба слепые. Ребенок — это знамя победителя. Но мужчине невдомек, что он сам всего лишь древко знамени. Его крепко держат в руках.